Глава 7. Разговор с людьми. О разумные атомы, в которых вечному существу угодно было явить свое могущество и мудрость! Вы, несомненно, вкушаете на вашей планете самые чистые радости, ибо в вас так мало плоти и так много духа, что, по-видимому, жизнь ваша соткана только из любви и размышлений, а это и есть истинно духовная жизнь. Здесь-то, конечно, и находится та обитель настоящего счастья, которую до сих пор я тщетно искал. Выслушав эту речь, философы потупились, и один из них, более прямодушный, чем другие, чистосердечно признался, что за исключением очень немногих людей, кстати, весьма малоуважаемых, жителей Земли, это сборище безумцев, злодеев и несчастливцев. «Судя по нашим злодеяниям, в нас больше, чем достаточно материи. Есть только зло, свойство материи, — сказал он, — или слишком много духа, если оно свойство духа. Знаете ли вы, например, что в эту самую минуту, когда я беседую с вами, 100 000 безумцев нашей породы, носящих на голове шляпы, режутся не на жизнь, а на смерть 100 000 других таких же животных в чалмах, и что так ведется почти по всей земле с незапамятных времен? Вольтер намекает на русско-турецкую войну 1736-1739 годов, где в союзе с Россией выступала Австрия. Житель Сириуса, ужаснувшись, спросил, что за причина столь жестоких раздоров между столь тщедушными существами. «Дело идет о нескольких кучках грязи величиной с вашу пятку», — ответил философ. «При этом никто из всех безумцев, убивающих друг друга, не поживится ни единой крупицей этой грязи. Дело идет лишь о том, достанется ли она некоему человеку, которого именуют султаном, или другому, которого неизвестно почему величают кесарем. Ни тот, ни другой в глаза не видели и не увидят спорного клочка земли, и почти ни одно из животных, взаимно истребляющих друг друга, никогда не лицезрело животного, ради которого оно идет на убой». «О, нечестивцы!» — воскликнул возмущенный житель Сириуса. «Непостижимо! Откуда у них такой разгул бешеной злобы? Мне даже захотелось сделать сейчас 3 шага и 3 ударами каблука раздавить этот муравейник, населенный жалкими убийцами». «Не трудитесь», — ответили ему. «Они сами достаточно трудятся над собственным уничтожением. Знаете, что через 10 лет не останется и 1/100 этих несчастных. Если бы даже они и не воевали, все равно голод, тяжкий труд и невоздержание прикончили бы почти всех. К тому же карать надо вовсе не их, а ту кучку домоседов-варваров, которые, не выходя из своих кабинетов и занимаясь пищеварением, отдают приказы об убийстве миллионов людей и потом устраивают благодарственные молебствия Богу». Путешественник почувствовал сострадание к маленькому роду человеческому, являющему собой такие контрасты. «Так как вы представляете разумное меньшинство, — сказал он своим собеседникам, — и, видимо, никого ради денег не убиваете, скажите мне, прошу вас, чем же вы занимаетесь?» «Мы анатомируем мух, — сказал философ, — измеряем отрезки прямых, слагаем числа. Мы пришли к соглашению относительно 2-3 проблем, понятных нам, и ведем бесконечные споры о 2-3 000 вопросов нам непонятных». Тогда обоим путешественникам немедленно захотелось узнать, в чем же сходятся между собою эти мыслящие атомы. Какое расстояние, по вашему мнению, от созвездия Пса до большой звезды Близнецов? Спросил их Микромегас. 32,5 градуса, ответили все разом. А от вас до Луны? 60 земных радиусов круглым счетом. Сколько весит ваш воздух? Он думал поймать их на этом, но они сказали, что воздух весит примерно в 900 раз меньше, чем самая чистая вода такого же объема, и в 19 000 раз меньше червонного золота. Карлик Сатурниец, пораженный их ответами, готов был уже счесть чародеями тех самых людей, которым четверть часа назад отказывал в душе. «Раз вы так хорошо осведомлены о внешнем мире, — сказал им, наконец, Микромегас, — вы, без сомнения, еще лучше знаете ваш собственный внутренний мир. Скажите же мне, что такое ваша душа и как образуются в вас понятия?» Философы, как и раньше, заговорили, перебивая друг друга, но каждый придерживался на этот счет своего особого мнения. Самый старый цитировал Аристотеля, другой называл имя Декарта, третий — Мальбранша, тот — Лейбница, этот — Локка. Мальбранш Николам, 1638-1715 годы, французский философ-картезианец. Вольтер критикует его за теорию «видения предметов в Боге». Дряхлый перипатетик сказал очень громко и убежденно: «Душа является энтелехией и той причиной, по которой имеет возможность быть такой, какова она есть». Энтелехия — термин Аристотеля, обозначающий осуществление того качества, которое заложено в материи как потенция. Душу античный философ считал первой энтелехией организма. «Именно это утверждает Аристотель на странице 633 Луврского издания» и так далее. Луврское издание Вольтер имеет в виду подготовленное Гийомом Дювалем и выпущенное в 1619 году издание сочинения Аристотеля. Цитируемая фраза взята из второй книги трактата о душе. «Я не очень-то хорошо понимаю греческий», — сказал великан. «Я тоже», — ответила философическая козявка. «Зачем же вы цитируете по-гречески этого самого Аристотеля?» — удивился сирианец. «Затем, — ответил ученый, — что цитировать следует то, чего совсем не понимаешь на языке, который хуже всего изучил». Слово взял картезианец и заявил следующее. «Душа есть чистый дух, который в утробе матери воспринял все метафизические идеи, однако, выйдя оттуда, должен идти в школу и заново постигать то, что он так хорошо знал и чего уже не узнает более». Ирония Вольтера направлена против учения Декарта о врожденных идеях пространства и времени, будто бы присущих человеку. Картезианцами назывались последователи Декарта. «Вряд ли стоило твоей душе быть столь ученой в утробе матери», — ответила восьмимильное животное, — «чтобы стать невеждой к тому времени, когда у тебя начнет расти борода. Но что ты разумеешь под словом «дух»?» «Зачем вы меня об этом спрашиваете?» — ответил любитель разглагольствовать. «Я не имею об этом ни малейшего понятия. Существует точка зрения, что он нематериален». «Но знаешь ли ты, по крайней мере, что такое материя?» «Еще бы не знать», — ответил человек. «Вот, к примеру, этот камень. Он серый и такой-то формы. У него три измерения. Он весом и делим». «Ну, хорошо», — сказал житель Сириуса, — Этот предмет кажется тебе делимым, весомым и серым, но не объяснишь ли ты мне, что он все-таки собой представляет? Ты перечислил некоторые его свойства, но знаешь ли ты, в чем его суть?» «Нет», — ответил тот. «Значит, ты вовсе не знаешь, что такое материя?» И Микромегас обратился к другому философу, которого он держал на большом пальце, и спросил у него, что такое душа и в чем проявляется ее деятельность. «Ни в чем», — ответил последователь Мальбранша. «За меня все делает Бог. Я вижу все в нем, созерцаю все в нем. Это он вершит земные дела, а я ни во что не вмешиваюсь». «Ну, это все равно, что вовсе не существовать», — возразил мудрый сирианец. «А ты, мой друг», — обратился он к ученику Лейбница, который стоял тут же. «Что скажешь о душе ты?» Далее Вольтер излагает теорию Лейбница о предустановленной гармонии, согласно которой субстанция тела и души не воздействует друг на друга, а развивается параллельно, всегда сохраняя заранее предустановленное соотношение между собой. «Душа», — ответил философ, — «это стрелка, которая указывает часы в то время, как тело мое отбивает их, или, если хотите, душа отбивает часы в то время, как тело их показывает, или иначе, моя душа — это зеркало Вселенной, а мое тело — оправа. Все это совершенно ясно». Когда Микромегас задал тот же вопрос крохотному почитателю Локка, тот заявил. Вольтер излагает принадлежащую английскому философу Джону Локку 1632-1704 годы классификацию субстанций и его теорию опыта, в основе которого лежат ощущения. «Не знаю, каким образом я мыслю, но знаю, что мыслю не иначе, как по поводу моих ощущений. Я отнюдь не сомневаюсь в том, что есть субстанции нематериальные и разумные, но сильно сомневаюсь в том, чтобы Богу было невозможно наделить материю мыслью. Я чту вечное всемогущество. Мне не подобает ограничивать его. Я ничего не утверждаю и довольствуюсь убеждением, что на свете гораздо больше возможного, нежели нам кажется». Житель Сириуса улыбнулся. Он нашел, что этот мудрец не глупее других. Карлик-сатурниец обнял бы последователя Локка, не будь такой диспропорции в их росте. Но было там, к несчастью, еще одно микроскопическое насекомое в четырехугольной шапочке. Оно-то и заткнуло рот всем прочим козявкам-философам. Насекомые в четырехугольной шапочке, то есть богослов. Сказав, что ему известны все тайны бытия, ибо они изложены в сумме святого Фомы Аквинского, оно сверху вниз посмотрело на обоих обитателей небес и объявило им, что их собственные персоны, их луны, солнце и звезды — все это было создано единственно для пользы человека. При этих словах наши путешественники повалились друг на друга, задыхаясь от того неудержимого хохота, который, согласно Гомеру, является достоянием богов. Фома Аквинский, 1225-1274 годы, средневековый католический философ-схоласт. Вольтер упоминает его основное сочинение «Теологическая сумма», 1263-1273 годы. Согласно Гомеру, имеется в виду следующее место из Илиады: «Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба». Песнь первая, стих 599. Их плечи и животы так тряслись от судорожного смеха, что корабль, который сирианец все еще держал на своем ногте, упал в один из брючных карманов сатурнийца. Однако после долгих поисков наши добряки нашли весь экипаж, водворили его на прежнее место и привели все в надлежащий порядок. И тогда житель Сириуса снова обратился к маленьким насекомым. Он говорил с ними необычайно благодушно, хотя в глубине души был раздосадован тем, что эти бесконечно малые существа обладают бесконечно большой гордыней. Он обещал сочинить для них превосходный философский труд и переписать его мельчайшим почерком, чтобы они смогли его прочесть. Из этого труда они узнают суть вещей. И он действительно дал им это сочинение перед своим отъездом. И том этот был доставлен в Париж, в Академию наук. Но когда секретарь раскрыл его, он ничего, кроме белой бумаги, там не обнаружил. «Я так и думал», — сказал он.